Глава 12. Целовал долго, но на больше он не претендовал. Перестал, когда я спрятал лицо у него на груди. Незаметно успокоившись, задремала, крепко прижимаемая к его горячему телу. Во сне мне приснилась богиня. Она словно гладила по голове и успокаивала. Разбудил меня Марк до рассвета, поцеловав плечо. Вздрогнув, всем телом проснулась. «Пора». С халатом в руках стоял Станис. С неохотой отрывала себя от теплого тела Марка. Мужчина быстро завернул и унес в спальню к королю. Уложил на кровать и, забирая одежду, накрыл одеялом. Напоследок чуть сжал мне ладонь. До рассвета я лежала, боясь разбудить короля. Мало ли, начнет опять пылать страстью. С первыми лучами решилась перевернуться на бок, заворачиваясь в одеяло. Мое движение разбудило Вальтера. Он перекатился ко мне и прижался со спины. «Доброе утро, Куле. Я бы хотел извиниться за вчерашние мои слова. Для меня все неожиданно, я не считаю больше вас приключением. Я прошу стать моей женой, королевой». Прижал меня руками к себе и начал целовать в шею. «Я сегодня освобожу всех рабов, прости меня». «Уже рассвет. Я могу уйти к себе? За них спасибо», — произнесла, едва сдерживая порыв ударить его. «Конечно, иди, поспи, встретимся за обедом. У меня наметились дела. И я освобожусь как раз к нему». Звякнул колокольчиком. На его звон вошел один из освобожденных парней. «Проводите леди в ее комнату. Потом одежду и завтрак. Быстрее!» — приказал он. Слуга, надев мне халат, унес меня в комнату. Передал уже стоящему в дверях Станису. «Поспите еще или купаться?» «Да, не хочу спать. Потом в храм узнать, не пора ли открывать мир. Надо бежать отсюда подальше». После завтрака я сразу ушла в храм. Молитва была услышана Волосеном. «Проход могу открыть только нескольким существам, пока, и потом вернуть. Принять обратно можно большим количеством. Я выведу сразу вас на рынок рабов. Это толчок новым молитвам, придаст сил». «Когда?» — спросила устало. «Завтра на рассвете, тут, в храме». В его голосе неожиданно прозвучало сочувствие. «Спасибо, хоть какое-то начало». Вышла, встречая поднимающихся мужчин. Один за другим входили они в арку. В небе промелькнул огромный черный дракон. Он буквально рухнул на площадь прямо передо мной. Предвидя сцену от Адриана, попыталась обойти зверя. Дракон распластался на земле, головой перегородил мне дорогу, кося глазами. «Что ты хочешь от меня?» — заглядывала я. Дракон заклокотал горлом, ткнулся мордой, нюхая меня, потом с рыком схватил передними лапами и взлетел, очень бережно прижимая к себе. Сопротивляться не стало, смысла нет. Мы летели к его замку, он быстро приближался. Опустившись во дворе, Адриан на лету перекинулся и понес меня в замок. Его тьма заполонила все вокруг. Ткани, ковры становились прахом по мере нашего приближения. Картины с шорохом осыпались за нами. Тьма не трогала только меня, нежно касалась и поглаживала. «Адриан, остановись!» Полностью черные глаза, без единой искры света. Тьма преобладала сейчас в нем. Не хотела отпускать. Натворит дел, убьет ведь короля. И я решилась. Когда он остановился у дверей комнаты, взяла его лицо в руки и поцеловала. На меня хлынули его чувства. Боль, ревность, любовь, нежность. Такая смесь, что у меня закружилась голова. Зато тьма начала втягиваться в него, переставая уничтожать замок. Адриан поставил меня на ноги и с жадностью целовал, прижимая к себе. Меня подкосило от такого напора. Он снова подхватил меня на руки и занес в распахнувшуюся дверь спальни. Тьма обволокла нас, унося всю одежду. Он аккуратно вытаскивал украшения с моих волос, освобождая пряди, гладил спину. Нежно обвел позвонки, слегка сжал ягодицы, успевая целовать лицо, переходя к шее. Полностью отдалась чувству его страсти. Он напористо доводил меня до желания, и оно пришло. Соски требовательно поднялись кверху. Дракон нежно обвел языком каждый, вызывая у меня стон. В лоне разгорался огонь, закручивался пружиной и требовал продолжения. Адриан спускался ниже, не оставляя ни единого миллиметра тела. Закинув мои ноги себе на плечи, пальцем раздвинул губки и слегка сжал комочек, между ними вырывая мой скрик. Мгновение, и он припал губами, доводя до конца то, что начал. Долгожданный оргазм не заставил меня ждать. Как только его пальцы нырнули в горячую глубину и двинулись во мне, наращивая темп, меня захлестнуло оргазмом, заставляя выгибаться и кричать. Он надо мной навис, одним движением заполнил меня всю. Стеночки лона с жадностью сжали его, принимая. Он целовал мои стоны, подгоняя новую волну. Еще пару движений, и лона сжала его так туго, что мы пришли к оргазму одновременно. Перевернув нас на бок, прижал меня к себе. Двумя руками, словно боялся, что я сейчас пропаду. Целовал мне плечо, ключицу. «Прости меня, прими меня в гарем, а больше мы не прошу, не смогу я без тебя теперь». «Хорошо, в гарем, нам надо возвращаться, меня будут искать», произнесла с тоской, сжавшей мое сердце. Он перевернулся на спину и затянул меня на себя. «Немножко еще наедине, потом не дадут. Остальные уже в гареме?» сказал с нотками ревности в голосе. «Кто?» вывернулась из объятий и села к нему спиной на край кровати. «Станис, Марк, от тебя пахнет ими. Вальтер, понятно, что кроме мужа вариантов нет. Жениться, наверное, уже предлагал. После ночей с тобой». «Предложение было. Не было ничего. Постели. В том смысле, о котором ты говоришь». «Как не было? Рабы освобожденные. Сегодня он освободил всех». «Королю внушали, что у нас было. Марк просто спит со мной, не касаясь меня как мужчина. Станис ухаживает, моет, одевает. Могу я вернуться во дворец? Мне завтра идти в мир работорговли, покупать вам женщин». «Почему тогда сейчас позволила быть с тобой? Если бы сказала нет, я бы не решился. Мне никто не нужен, только ты». Он растерянно что-то искал в моих глазах. «Сейчас я найду, во что тебя одеть, верну обратно. Прости меня».